Гора Франклина, отстоявшая милях в шести от плато Кругозора, казалась отсюда огромным факелом, горевшим багровым пламенем. Однако даже во мраке ночи оно бросало лишь тусклый отблеск, что, очевидно, зависело от значительной примеси дыма, шлака и пепла. По острову разливался красновато-желтый свет, и на фоне этого зарева смутно чернел массив леса. Небо заволакивали огромные клубы дыма. В разрывах меж ними кое-где сияли звезды. «Да, дело пошло слишком быстро», — заметил инженер. «Это неудивительно», — подхватил журналист. «Вулкан пробудился уже давно. Вспомните-ка, Сайрес, ведь впервые пары показались еще в то время, когда мы обследовали отроги горы в надежде найти убежище капитана Немо. А было это, если не ошибаюсь, примерно в половине октября». «Вот именно», — воскликнул Герберт. «Значит, уже 2,5 месяца тому назад». «Следовательно, огонь разгорался под землей в течение 10 недель», — сказал Гедеон Спилет. «И понятно, что за такой срок он набрался сил». «А вы разве не чувствуете колебания почвы?» — спросил Сайрес Смит. «Чувствую», — ответил Гедеон Спилет. «Однако от этого еще до настоящего землетрясения...» «Я и не говорю, что нам угрожает землетрясение», — живо отозвался Сайрес Смит. «Храни нас Бог от него». «Нет, но эти колебания вызваны подземным огнем. Земную кору можно смело уподобить стенкам котла, а вы сами знаете, что под давлением газа стенки котла дрожат, будто металлическая пластинка. Мы как раз и наблюдаем это явление». «Да чего же красивые снопы огня!» — воскликнул Герберт. В эту минуту из кратера брызнул фейерверк искр, ослепительный блеск которых не могли скрыть густые клубы пара. Тысячи светящихся осколков и огненных точек разлетелись вокруг вулкана. Некоторые из них поднялись даже выше шапки дыма и рассыпались раскаленной пылью. Эта вспышка сопровождалась рядом подземных взрывов, словно где-то поблизости била картечью батарея. Сайрес Смит, журналист и Герберт целый час провели на плато Кругозора и затем спустились вниз и вернулись в гранитный дворец. У инженера был такой задумчивый, вернее, такой озабоченный вид, что Гедеон Спилет не удержался и спросил, не предвидит ли он в ближайшем будущем какой-нибудь опасности, прямо или косвенно связанной с извержением. «И да, и нет», — ответил Сайрес Смит. «Но разве самое большое несчастье, которое может с нами случиться, не землетрясение, грозящее гибелью нашему острову? Откровенно говоря, я этого не опасаюсь, поскольку пары и лава нашли себе свободный выход. И я тоже боюсь не землетрясения. Вернее, не того, что обычно называют этим словом. Смещение земной коры, вызываемое расширением подземных газов», — отозвался Сайрес Смит. «Но существуют и другие причины, которые могут повлечь за собой катастрофу». «Какие же, дорогой Сайрес?» «Пока я еще и сам хорошенько не знаю. Я должен поглядеть, подняться на гору. Через несколько дней я надеюсь, что все выяснится». Гедеон Спилет не стал настаивать. И в скором времени, несмотря на подземный грохот, который с каждым часом становился все громче и отдавался эхом по острову, обитатели гранитного дворца заснули безмятежным сном. Прошло 3 дня, 4, 5 и 6 января. По-прежнему на верфи шла постройка корабля, и инженер старался по мере возможности ускорить работы, хотя прямо об этом ничего не говорил. Вершина горы Франклина была словно капюшоном прикрыта темной тучей самого зловещего вида. Из кратера вместе с пламенем вырывались теперь раскаленные камни, некоторые из них падали обратно в жерло вулкана. Пенкроф, который даже в извержении видел забавные стороны, время от времени восклицал: «Смотрите-ка, наш великан играет в Бильбоке. Глядите-ка, наш великан жонглирует!» И действительно, выброшенные вулканом камни снова исчезали в бездне, а это позволяло надеяться, что лава, вздувшаяся под воздействием внутреннего давления, еще не дошла до отверстия кратера. Во всяком случае, наблюдая за северо-восточным скатом, который был отчетливо виден с плато Кругозора, колонисты не обнаружили на склоне горы никаких следов страшного огненного потока.